Глава 15. Ангелина. Август в верхних прудищах — это густой, сладкий от травяных запахов воздух, стрёкот кузнечиков и ленивое жужжание пчел. Я сижу в тенистой беседке, увитой диким виноградом, одетая в легкий розовый сарафанчик и потягиваю холодный морс из смородины. Рядом Маша, жена Гордея, а напротив, с вязанием в руках, восседает бабушка как мудрый страж нашего женского царства. Малыш Петенька, оставшийся с Гордеем в соседнем доме, заливается минут 5 истошным требовательным криком, а потом также внезапно затихает. Я невольно вздрагиваю. «Маш, ты не пойдешь проверить?» Она только лениво откидывается на спинку скамьи, улыбаясь. «Спасибо, нет. Это мой законный отпуск. Гордей отец этого малыша, он там справится. Пусть почувствует всю прелесть отцовства на своей шкуре. А я тут буду наслаждаться тишиной и твоим морсом. Я заслужила это, в конце концов. Год без сна». Я смеюсь, но внутри что-то ёкает. Тихая, спокойная зависть к их маленькому шумному счастью. И вдруг мир вокруг меня слегка плывет. Легкое головокружение и комок тошноты подкатывает к горлу. Делаю большой глоток морса, стараясь не подать вида. Но бабушка, от нее ничего не скроешь. Она откладывает спицы и смотрит на меня своим острым рентгеновским взглядом. «Что-то ты, Анжи, сегодня бледная, точно не малярия? Или это тот самый непутевый мажор такую заразу в тебя поселил?» Глаза ее сужаются, и в уголках губ играет та самая хитрая ухмылка. «По-моему, ты в положении, правнучка будет. Или правнук, неважно». У меня перехватывает дыхание. Сердце замирает, а потом начинает колотиться с бешеной силой. «Бабуль, что ты такое говоришь?» Пытаясь возмутиться, но голос звучит неуверенно. Маша оживляется. В ее глазах вспыхивает азарт. «Ой, а давайте проверим, у меня как раз с собой есть». Она уходит на свой участок, а потом возвращается с тестом, таким же, как я когда-то привезла ей, когда они с Гордеем были в похожей ситуации. Вот эта судьба, дорогая. Я беру в руки легкую белую упаковку, пальцы дрожат. Я слишком молода, мы не готовы, у Дениса столько планов. Но сквозь страх пробивается тонкий, яркий луч дикой, всепоглощающей надежды, наш малыш. Ребенок от моего любимого мужчины. Ладно, выдыхаю я и иду в дом. Стою в маленькой ванной, упираясь руками в раковину, и смотрю на тест. Секунды тянутся, как часы, и вот они. Сначала одна яркая, уверенная полоска, потом медленно, будто нехотя, проявляется вторая. Сначала бледная, почти прозрачная, а потом набирает цвет, становится такой же яркой и четкой, как первая. Две полоски. Я опускаюсь на крышку унитаза, в ушах шумит. «Да, я слишком молода, но я безумно счастлива. Это наше. Его и мое. Часть нашей безумной, неправильной, но самой настоящей любви». Возвращаюсь в беседку. Молча протягиваю тест Маше. Она смотрит и восторженно взвизгивает. «Я так и знала, поздравляю! За это надо выпить еще морсика». Бабушка берет тест, изучает его с видом опытного клинициста и кивает. «Ну вот, теперь от своего мажора никуда не денется. Придется замуж за него выходить». Вечером, когда солнце уже клонится к закату, окрашивая небо в розовые и персиковые тона, во двор влетает знакомый Лексус. Из него выходит мой мажор, усталый и помятый, но с сияющими глазами. Денис бросает сумку на крыльце и идет прямо ко мне, обнимает так, что у меня снова перехватывает дыхание. «Все», — говорит он, и его голос дрожит от усталости и счастья. «Я все уладил. Перевод в московский вуз оформлен. С понедельника начинаю работать у отца. С самого низа, чтобы все заслужить, чтобы когда-нибудь унаследовать компанию и быть достойным». Он замолкает, смотрит на меня, и в его глазах появляется тень неуверенности. «Достойным тебя и нашего будущего». Он отпускает меня, опускается на одно колено, у меня подкашиваются ноги. «Денис, что ты?» Условие отца было одно. Он достает из кармана маленькую бархатную коробочку, в ней лежит кольцо. Не кричащее огромное, а изящное, с небольшим, но идеально чистым бриллиантом, который играет в лучах заката всеми цветами радуги. Он сказал, «Если хочешь быть настоящим мужчиной, начни с того, чтобы сделать счастливой свою женщину. Ангелина, ты мой дом. Ты мое настоящее и мое будущее. Выходи за меня». Я смотрю на него, на это кольцо, и чувствую, как по щекам текут слезы. Я киваю, не в силах вымолвить ни слова. «Да!» — выдыхаю я, наконец. «Тысячу раз да!» Он надевает кольцо мне на палец, встает и целует меня. Это жаркий, влажный, полный обещаний поцелуй. Я чувствую, как по щекам текут слезы счастья и решаюсь. отрываюсь от его губ, все еще держа его руки в своих. «Денис, подожди. Я должна тебе сказать кое-что». Голос дрожит от волнения. «У нас будет малыш». Он замирает, и на его лице застывает целая гамма эмоций. Непонимание, удивление, осознание. Его взгляд опускается на мой еще плоский живот. Потом снова поднимается к лицу. И тогда его глаза наполняются таким счастьем, таким благоговением, что мне кажется, я сейчас растаю. «Правда?» Он выдыхает это слово, полное надежды и трепета. Я просто киваю, сжимая его руки. «Анжи, это лучшее, что могло случиться». Денис громко смеется, подхватывает меня на руки и снова начинает кружить. Но теперь более осторожно, бережно прижимая к себе. «Мой сын или дочка, наш ребенок. Он опускает меня на землю, но не отступает, а просто прижимает лоб к моему, и мы стоим так, дышим одним дыханием, двумя сердцами, бьющимися в унисон для третьего, самого маленького. Из-за забора раздается одобрительный свист. Это Гордей с Машей и малышом на руках, а с крыльца доносится сдержанное всхлипывание. Это бабушка смахивает украдкой слезу. И как финальный аккорд раздается громкий одобрительный гогот Васильича. Мол, наконец-то все встало на свои места.